Раз Оливарес вертит вала, принц Уэльский берет быка за рога, разумеется, и решает поставить нас, нет, не так, как ты подумал, а перед свершившимся фактом. Сидя за столом, покрытым зеленой бархатной скатертью, Альваро де ла Марко закусывал. Время близилось к полудню, собеседники находились в той же самой комнате, где накануне вечером граф принимал капитана, а теперь с большим увлечением жевал пирог с курятиной, прихлебывая вино из серебряного кубка. Успех посреднической миссии сильно разжигает аппетит. Он предложил капитану составить ему компанию, однако тот приглашение отклонил и остался стоять у стены, глядя, как ест его покровитель. Латристый, небритый, осунувшийся после бессонной ночи, был уже готов к выходу. Рядом на стуле лежали плащ и шпага. «Кому же это, по вашему мнению, свадьба это поперек горла?» — осведомился он. Гуадальмедина проглотил кусок, впился зубами в другой, а в промежутке взглянул на капитана. «Да очень многим!» Он положил пирог на блюдо и принялся загибать блестящие от жира пальцы. «У нас в Испании церковь и инквизиция решительно против. И не забудь, что папа, Франция, Савойя и Венеция готовы пойти на что угодно, лишь бы сорвать наш союз с Англией. Ты представляешь, что началось бы, если бы вчера вечером ты все-таки приколол принца с Бекингемом?» «Полагаю, началась бы война с Англией». Граф вновь принялся за пирог. «Правильно полагаешь», — мрачно ответил он. «Сейчас все заинтересованные лица согласились сделать вид, будто ничего и не было. Карл и Бекингем утверждают, что на них напали самые обыкновенные грабители, а наш король с Оливаресом делают вид, что верят этому. Однако потом его величество поручил министру провести расследование, и тот обещал разобраться досконально». Гуадальмедина замолчал, чтобы пропустить хороший глоток вина, утер усы и бородку огромной белой до хруста накрахмаленной салфеткой. «Зная Оливареса, я уверен, что и с него бы сталось подстроить нападение. Он и глазом бы не моргнул, просто сейчас ему это невыгодно. Перемирие с Голландией доживает последние дни, и нам нет никакого резона распылять силы, затевая никому ненужную свару с англичанами». Граф разделывался с последним ломтем пирога, устремив рассеянный взгляд на фламандский гобелен, висевший за спиной у его собеседника. Там всадники в латах осаждали замок, с зубчатых стен которого люди в челмах осыпали их стрелами и камнями. Гобелен висел здесь уже лет 30, с тех героических пор, как при Филиппе II его в качестве трофея вывез из штурмом взятого Антверпена генерал Фернандо де ла Марко. Теперь тут сидел его сын, медленно жевал и размышлял. Но вот он перевел глаза на Алатристе. «Твои заказчики вполне могли бы оказаться агентами Венеции, Савойи, Франции или еще дьявол знает чьими. Ты уверен, что они испанцы?» «Такие же, как вы да я, испанцы и благородного происхождения. Вот уж за это ручаться нельзя. Теперь куда ни плюнь, не в Идальго попадешь, так в Кабальеро. Вчера мне пришлось рассчитать своего цирюльника, который явился брить меня со шпагой на боку. Спасибо, что не ею. Нынче даже лакеи подались в благородные. А поскольку работа есть бесчестие, ни одна собака в этой стране не работает». «Те, кто нанимал меня, отнюдь не лакеи, но испанцы». «Ладно, испанцы или не испанцы, не в том суть. Как будто чужеземцы не смогли бы заплатить нашим, чтобы те обтяпали это дело». Граф горько хмыкнул. «Милый мой, в нашей заавстрияченной державе вельможу купить не труднее, чем конюха, были бы деньги. У нас на продажу выставлено все, кроме национальной чести, да и ту загнали бы при первой возможности до посходной цене. А, впрочем, чего уж говорить». Он поглядел на Алатристе поверх края серебряного кубка. «О наших шпагах, например». «О наших душах», — — поставил точку капитан. Гуадальмедина, не сводя с него глаз, глотнул вина. «Вот именно. Не исключено, что эти люди в масках состоят на жаловании у нашего славного понтифика Григория XV. Его святейшество испанцев видеть не может даже на картинке».